Глава 51. «Кто это сделал?» — я обвела рукой зал. «Все перевернуто. Большая часть столов свалена в одном углу. Барная стойка пробита. Со стен сорваны все картины». «Тайники искали?» — сознанием дела уточнила Роксана. «Да, и меня», — хмыкнул Лорен, почти секунду глядя княгине прямо в глаза. «Псы юстициария». Это он ответил уже мне. «С разрешением на обыск». «Если бы ты был здесь, тебя бы схватили», — княгиня выдала это без тени сомнения, и все лишь обреченно кивнули, соглашаясь. «Заседание еще только завтра, а псы уже ведут себя как свиньи, которым все дозволено». «И их наглость от полной уверенности, что ты не оправдаешься. А наследник Мишеля требует справедливости. Николай тоже решил добавить лучей поддержки. Так что тебе очень повезло. В подвалах юстициария не так удобно, как у князя Праги». «А перерыто все потому, что искали гробы?» — уточнила я, когда гнев и возмущение слегка поутихли. «Поймаю всех этих искателей справедливости и порву на лоскутки, как тузи грелку». «Да, но я не идиот, чтобы прятать ценных свидетелей в таком заметном месте, как клуб», — ухмыльнулся Лорент. «А зачем мы тогда сюда приехали?» — не поняла я. Лорент так хитро ухмыльнулся в ответ, что я только досадливо цыкнула зубом и ущипнула своего первого пониже спины. Но так, чтобы никто посторонний не видел, и не очень сильно. Это немного меня успокоило. А потом, пока работники клуба и люди Роксаны наводили хоть какой-то порядок в зале, Лорент с Айвардом укрылись в одной из подсобок. В ней оказалась идеально замаскированная потайная дверь, не найденная даже псами юстициария. Само собой, я перешла в гиперсон, чтобы присмотреть за своими мужчинами. А то мало ли, их, конечно, двое, но и противников у нас с каждым днем все больше. Так что лучше перестраховаться. Дверь вела в пыльный лаз. Лаз — в замурованный подвал обычного жилого дома на соседней улице, а там лежали четыре гроба, умудрившиеся менее чем за месяц пропитаться пылью и исходящие от стен сыростью, заселиться какими-то жучками, паучками и прочей подземной пакостью. От них воняло подземельем, даже когда парни перетащили их в зал. Так что я задумчиво чесала нос и старалась не чихать слишком заметно. Ну и еще рукава плаща тряхивала, пока никто не видит. Лорент, едва закончив с переносом гробов, нашел меня взглядом и фыркнул, как насмешливый кот, в ответ на мою невозмутимую улыбку. А потом принялся вскрывать гробы, чтобы проверить, не испарилось ли содержимое. Слушайте, так этот сухостой запросто можно сложить в мешок и носить с собой, никто даже не догадается», — пошутила я, разглядывая лежащие в ящиках сухари из вампиров, на что моя гнездовая банда загадочно переглянулась. «Грузовик сейчас подъедет». Роксана подхватила меня под руку и потащила на улицу. С другого боку от меня пристроился Николай. Эта парочка, даже не обсуждая друг с другом, на одной моей шутке умудрилась выстроить схожий план по сохранению секретных улик и алиби моего первого. В процессе перешептывания мы только его скорректировали. Затем я поделилась им с Лорандом, обнимаясь у грузовика. По плану, мои гнездовые первенцы должны были сопровождать гробы до особняка Роксаны, а я в компании Николая и княгини ехать следом. Но прежде чем сесть в машину, я внимательно огляделась и обнаружила причину зуда между лопаток. Последние несколько минут у меня было такое чувство, что на спине то ли крылья пытались пробиться, то ли сыпь. Оказалось, все гораздо проще и, главное, предсказуемее. За нами ожидаемо наблюдали. Хорошо, хоть не целая стая, а всего лишь один, по моим ощущениям, очень пожилой пес, неплохо сохранившийся для своего возраста. Он проводил взглядом грузовик, выждал, убедился, что машина Роксаны отъезжать пока не собирается, и покрался к бакам. Спустя полминуты с заднего двора клуба на дорогу вылетел мотоцикл. «Ну что ж, теперь и нам пора», — подмигнула я Роксане, пока один из ее слуг грузил в багажник машины битком набитый пакет для строительного мусора. «Мчим на всех скоростях, хочу успеть на спектакль». Как мы ни старались, но догнать грузовик удалось лишь у особняка, заезжающим во двор. Мотоцикл уже был припаркован неподалеку. Пес догадался, куда мы поедем, и опередил, чтобы не вызвать подозрений. Он даже успел найти удачное для наблюдения место. Я едва удержалась, обнаружив притаившегося мужчину, чтобы не похлопать его по плечу. То-то бы он удивился. Находясь в гиперсне, я уселась рядом, чтобы как следует насладиться шоу. Три гроба из четырех были аккуратно вынесены и поставлены на землю, а четвертый, в строгом соответствии с нашим планом, во время выноса уронили. Я злорадно хихикнула, наблюдая, как вытягивается от изумления лицо пса. Удивление, раздражение, озабоченность. Так тебе и надо, шпионская пакость. Не ожидал, что в гробу будет пусто. Думал, мы полные идиоты? Кто бы ни был твой хозяин, но слуг Мишеля ему не видать. Едва грузовик выехал со двора, пес бросился вслед за ним, чтобы проверить, не остались ли тела там. Тоже ведь неплохая задумка — сначала сгрузить гробы, отвести подозрения, а уж потом спрятать мумии. К тому же, как из грузовика вышли почти все, кроме водителя, пес видел. А как на вампирских скоростях в него забилось с десяток слуг Роксаны — нет. И был уверен, что ему ничего не угрожает. На самом деле все четыре трупа были спрятаны в самом надежном месте Праги — в камерах юстициария. У Николая была возможность их открыть, а у меня незаметно занести туда мешок с вампирскими сухарями. Вряд ли кому-то из рыскающих в поисках этих сушеных сморчков придет в голову проверить под самым носом. К Роксане я вернулась довольная, как слон. К тому же еще и сытая. Надо сказать, что с дикарями в Праге было пожиже, чем в Питере. Пришлось побегать, понюхать, а то я не была уверена, что съеденный мной лохматый хмырь, поймавший в подворотне какую-то пожилую туристку, вне закона. В любом случае, перепуганную до обморока бабулю мне было жальче, чем агрессора. Его я слопала, субтильную старушку перетащила в ближайший людный сквер на лавочку и проследила, чтобы у нее не сперли сумку с документами. Ушла, когда прохожие вызвали бабульке скорую. И поэтому мы слегка опоздали на шпионские разборки.